Игорь был так поглощен и подавлен зрелищем крайних городских зданий, зияющих черными провалами, выбитых вместе с рамами окон, что атака БПМ оказалась для него ошеломляющей и внезапной. Бортовой компьютер «Беркута» не был запрограммирован на обнаружение машин. В лучшем случае, его древние базы данных хранили в качестве целей образы огромных, зверозубых ящеров, некогда населявших материки до бога. Поэтому, когда стена умирающих посадок вдруг прорвалась, и сразу несколько деревьев БАУ начали валиться в разные стороны, давая дорогу огромной, тупоносой машине с бронированным лобовым скатом, то на панелях управления шагающего агроробота взвизгнул лишь датчик анализатора столкновений. Лазерные дальномеры, связанные с системами сервоприводов «Беркута», ясно определили – огромная машина несется прямо на него. Игорь не успел отработать сенсорными рычагами. За него это сделал сам «Беркут». Процессор шагающего робота оценил степень опасности гораздо раньше, чем задумавшийся человек отреагировал на визгливый сигнал, предупреждающий о неизбежном столкновении двух машин. Системы экстренного автоматического пилотирования заставили многотонного робота привстать, распрямляя согнутые в коленях ступоходы с отчетливым надрывным визгом приводов. У Игоря не было и не могло быть опыта войны. Он еще до конца не отдавал себе отчет в том, что огромная тупоносая машина вломилась на окраину плантации по его душу. А когда осознал, заметив поворачивающуюся в его сторону башню со спаренными стволами автоматической пушки, то принимать решение уже оказалось поздно. Орудия БПМ словно кто-то потянул назад. Они дернулись, вбиваемые отдачей внутрь башни. Игорь заметил злые язычки статики на их срезах. И в тот же миг ошеломляющий удар в сопровождении зубовного лязга раздираемого металла и звонкого оглушительного треска разламывающегося в паутину трещин бронестекла рубки обрушился на него. Беркут пошатнулся, его моторы взвыли, словно то был крик раненого животного. Кабину, прошитую несколькими снарядами, тут же наполнил едкий дым горящей проводки. От перелома шейных позвонков Игорь уберег широкий подголовник кресла. Его голова мотнулась назад, подхватив инерцию судороги, которая прокатилась по механическим чреслам Беркута. Надрывный вой серводвигателей смешался в сознании с собственным болезненным вскриком, когда горячее крошево стекла от взорвавшегося экрана резануло по лицу. Задыхаясь и кашляя, Игорь инстинктивно ударил ладонью по удобно расположенным кнопкам автоматики перезапуска поврежденных систем. Беркут проектировался здесь, на Дабоге. В нем концентрировался опыт того немыслимого противостояния с планетой, которое вели люди, высадившиеся в дикой, враждебной среде древнего Дабога. Шагающий агроробот, в отличие от изящных современных моделей, мог показаться грубым, массивным, но он был функционален до последнего винтика, и каждая его система, многократно дублированная для повышения надежности, была нацелена исключительно на выживание. Перефразируя слова одного древнего полководца, тут уместно сказать, что машину такого класса надежности оказалось мало убить. Ее надо было убивать многократно. И даже тогда осторожно обходить стороной груду покореженного металла. Вдруг оживет. Лейтенант Гудман родился на Земле и не имел никакого понятия о тех условиях, в которых формировалась техническая мысль колониальных конструкторов. В горячке первых секунд скоротечного боя он не успел даже глянуть на экран визуального контроля. Все его внимание поглощали мониторы систем наведения. А когда башенное орудие произвело залп и оператор-водитель затормозил БПМ, уберегая ее от столкновения с пошатнувшимся и осевшим на один бок роботом колонистов, Патрик, внутри которого все клокотало от ощущения первой, одержанной в настоящем бою победы, наконец перевел взгляд на обзорный экран. Вид покосившегося шагающего исполина поверг его в секундное замешательство. Робот стоял, возвышаясь над пожухлыми кронами деревьев, нависая над ними, над БПМ, как огромный механический ящер, оживший кошмар виртуального программиста, выпустившего в свет одного из своих параноидальных созданий образов. Броня закругленного лобового ската рубки робота оказалась прошита кумулятивными снарядами, выпущенными орудиями БПМ. Оттуда сейчас сочился едкий черный дым. Неподвижный робот создавал жутковатое ощущение смертельно раненого, но еще живого существа. И у Гудмана мороз продрал по коже, когда молодой лейтенант наконец осознал, какое исчадие неведомых технологий ему удалось пригвоздить одним удачным залпом. «Сэр, вы видите это?» Забыв о субординации и уставе, хрипло спросил он, подняв к дрожащим губам микрофон коммуникатора. На другом конце канала связи потрясенно молчал капитан Джошуа. В отличие от лейтенанта, он видел и воспринимал гораздо больше. Внимание капитана сразу же привлекли две непонятные гибридные установки, закрепленные на загривке робота. Если командиру сводной десантной группы, человеку, тертому в боях, очерствелому душой, циничному и потерявшему страх в кровавых заварухах внутренних локальных войн, которые постоянно вспыхивали в границах Солнечной системы, могло пригрезиться нечто, способное испугать его по-настоящему, да омерзительной, внезапной дрожи в коленях и позвоночнике, то данный кошмар должен был выглядеть именно так. Взгляд капитана еще раз обежал страшный механический контур и опять остановился на загривке робота. Как назло, следящие камеры командного модуля автоматически взяли увеличение, и капитан Джошуа увидел несколько леденящих воображение опытного солдата технических подробностей, застывшего посреди развороченной зеленки механического чудовища. Все происходило слишком быстро. «Я сделал его, сэр!» Потрясенно выдохнул Гудман, не смея оторвать глаз от фантастической, истекающей черным дымком фигуры робота. «Добей его!» Резко приказал по рации Джошуа. «Сэр?» «Добей водителя, лейтенант. Мои сканеры дают тепловой контур. Там внутри сидит человек, и он жив, черт тебя разорви!» «Но, может быть...» «Делай, что тебе говорят», – взорвался коммуникатор. «Не глупи, лейтенант. На его загривке стоят два лазера. Мои анализаторы выдают вероятную мощность мегаватт по 500, не меньше. Черт, я не видел таких даже на кораблях поддержки». Этого оказалось достаточно, чтобы Гудман вспомнил, кто на самом деле отдает приказы. Его пальцы цепко охватили сенсорные рычаги точной наводки. «Да, сэр, я взял его тепловой сигнал», – сообщил он, доворачивая орудие на рассчитанный компьютером угол.